Глава 11. Бытие определяет сознание. Платон. Второе утро в академии началось неожиданно. Я услышала мелодичную и очень громкую трель, как будто включили гигантский будильник. Подскочила на кровати и испуганно огляделась. Сон все еще туманил разум и цеплялся за сердце жесткими клещами. Мне снилась работа и бывший начальник. Во сне Георгий Иванович докапывался, почему я пропустила 2 рабочих дня. И не желал верить ни в какую магию. Я и сама успела разувериться, а в свое оправдание лепетала нечто невразумительное. Про плохую память, самочувствие, болезнь кошки. Правда, даже во сне помнила, что кошки у меня нет. А еще я знала, что зарабатываю деньги на обучение, и больше всего на свете боялась остаться без работы. Даже Ора и Матюки меня не сильно расстраивали, лишь бы не уволили. Искать новую работу всегда проблематично. До моих ушей донеслось сладкое посапывание соседки, и я окончательно проснулась. Какое счастье, что не нужно возвращаться в магазин. Я в другой реальности, в общежитии, которое относится к Академии магии, и через час у меня первая лекция. Как же хорошо. «Агнеда, вставай!» — потрясла за плечо сонную ведьмочку. В ответ раздалось недовольное бурчание. Я снова потрясла ее за плечо, но девушка явно устала после вчерашней зубрежки. И на второй раз даже не отреагировала. Идея остаться без завтрака мне жутко не понравилась. Но разбудить Агнеду при помощи магии, как она меня давеча, я не могла. Так что придется импровизировать. «Я иду умываться. Если за это время не встанешь, пеняй на себя». К мадам Лук спустилась после водных процедур и попросила кружку для воды. «Эй, если хочешь, оставляй себе до конца года», — милостиво разрешила комендантша. «Свою еще не скоро купишь, поди». «Спасибо». Я чуть ли не в припрыжку бросилась на второй этаж. Забежала в ванную, набрала воды. Агнеда все еще спала и совершенно отказывалась реагировать на меня. «Уже 9:20, вставай!» Я трясла ее больше для своей совести, понимая, что словами ничего не добьюсь. А потом набрала в рот воды. Попробовала устроить фонтанчик, но большая часть пролилась на густую кудрявую гриву. Ведьмочка вскочила, размахивая руками и что-то крича. Капли поднялись с ее волос, зависли в воздухе, а потом полетели острыми копьями в меня. «Ты что творишь?» — отпрыгнула резко в сторону. Остатки воды из кружки полетели на одеяло. Но я уже на это не обратила внимания. Ну, пролила случайно. До вечера высохнет. Странно было другое. Несколько капель стрел проскользнули слишком близко от моего лица. Еще пара миллиметров и задело бы. Меня прошиб холодный пот. Ну и реакция у Агнеды. Это же она магией вернула мне воду. «Что происходит?» Ведьмочка ословела, заозиралась. «Откуда вода?» «С детства ее не люблю». «Прости, ты никак не хотела просыпаться». «Сколько времени?» Пробурчала Агнеда, вдевая ноги в тапочки. Когда ее взгляд остановился на круглом циферблате, ведьмочка дернулась к шкафу и истошно заорала. «Опаздываем! Завтрак! А!» В этот раз мы успели вбежать в столовую и перехватить по булочке с маслом. Вместо чая и кофейного напитка взяли по стакану воды. Кроме нас, в столовой быстро жевали булочки 3 старшекурсника-боевика. О миссии Хелеси я вспомнила только когда вбегала в аудиторию. Пожалела, что и в этот раз не перехватила перед занятиями девчонок. Но что поделаешь, будто сама судьба разводит нас. Первая лекция шла защита жилища. Я вбежала в аудиторию, самое последнее, ровно в 9:00. Столкнувшись с отстраненным взглядом голубых глаз, я даже сбилась с шага и запнулась о ножку парты. Взмахнула руками и чудом удержала равновесие, иначе плюхнулась бы прямо в ноги преподавателю. Где-то рядом противно хихикнула Илора, на нее зашипела Киана и помахала мне рукой, приглашая садиться. Аудитория была маленькой. Несколько парт, коричневая доска, у которой собственной персоной стоял Эддингтон. Он холодно следил за моими передвижениями, и от этого чужого, надменного взгляда пробирал холод. «Опаздываете», — произнес он, а я в панике обернулась к часам, которые висели над дверью. Так было в каждой аудитории. Очень удобно, не нужно носить наручные. Часы показывали 9:50. Я хотела возмутиться этой придирке, но не стала. Молча прошла к Киане и села с ней за одну парту. Достала тетрадь и учебник. «Начнем». — ровно сказал Эддингтон, и на доске появилась надпись мелом. «Занятие первое. Основы самообороны». Записывая за ровным и спокойным голосом определения и основные понятия, я не могла избавиться от мысли, что с этим лордом нам будет нелегко. Очень нелегко. Занятие пролетело незаметно. Эддингтон давал информацию сухо и отстраненно, без лирических отступлений, как любит говорить моя мама. Общими словами он обрисовал ситуации, когда нам могут потребоваться навыки самообороны. Отдельно затронул этическую сторону вопроса. «Не стоит недооценивать противника. Промедление может стоить вам жизни. В Эманисе любое покушение на частную собственность рассматривается как серьезное преступление. Карается от 10 лет лишения свободы и выше». Показалось, или эти слова были адресованы мне? Уж остальные студентки должны знать местные законы. Если грабитель решил проникнуть в дом, нужно бить на поражение. Ни секунды не медлить, вам ясно? Это был первый вопрос, адресованный аудитории. Стройный хор девичьих голосов удивил, и я мельком огляделась. И почему они все сидят с блаженными улыбками на лицах? Даже надменная Лилиана Вест томно смотрит на преподавателя сквозь опущенные длинные ресницы. Эдакий взгляд, призванный завлечь и увлечь. Я присмотрелась к девушке и мысленно фыркнула. Она даже ресницы накрасила. Вот уж кто не спит до последнего по утрам. И косу заплела замысловато, и украшений блестящих больше обычного. Рядом с Лилианой сидела такая же расфуфыренная Элора Гранде. Она умудрилась коричневое платье сделать более соблазнительным, расстегнула две верхние пуговички и теперь сидела, наклонившись вперед. Ага, чтобы продемонстрировать свое декольте. Ну, дела. Кажется, девочки вышли на охоту. Да что говорить, даже рыженькая Нина Фарме сидела как-то странно. Изогнув талию, она подпирала рукой подбородок и мечтательно смотрела вдаль. «Студентка Рудина, что интересного вы увидели? Поделитесь». От созерцания странных метаморфоз отвлек строгий голос. Щеки опалило жаром, будто подловили на чем-то незаконном, а сама я нервно повернулась к преподавателю. «Встаньте!» Прозвучал приказ, и мои ноги сами подняли меня вверх. «Да». Я встала ровно, как первоклашка на линейке. «Так что вы увидели на задних партах?» «Ничего». «Отвечайте, я наблюдал ваш затылок по крайней мере 10 секунд». «Он еще и считал?» Мысленно взвыла я. Опустила глаза в пол и с самым покаянным видом произнесла. «Простите». «Говорю на первом занятии всем. Я не потерплю пренебрежения к своему предмету. Каждое занятие важно. Пропустите информацию сейчас, попрощайтесь с жизнью потом. Я не желаю скорбеть на ваших похоронах или испытывать чувство вины, что не научил и не предотвратил. Предупреждаю сразу. Либо вы учитесь, либо освобождайте место для кого-нибудь другого. Никаких пропусков, никакой лени или раздолбайства. Понимаю, что некоторые из вас — леди». Он сделал паузу, и я подняла глаза. Эддингтон крайне недовольно смотрел на Лилиану. Та смутилась и вспыхнула, будто он признался в любви. Даже не знала, что самодовольная девица умеет смущаться. «И не собираются работать экономкой в чьем-то доме», — продолжил Эддингтон. «Но это не значит, что я сделаю вам какие-либо послабления. Вы обязаны знать теорию и отрабатывать ее на практических занятиях». «Да, милорд». Лилиана потупилась, совсем как я недавно. «Для вас, декан Эддингтон». Холодно парировал блондин, и его ледяной взгляд снова вернулся ко мне. Хотя длилось это всего одно мгновение, я заметила, как в голубых глазах промелькнуло что-то неприязненное. Как будто не студентка перед ним стоит, а склизкая лягушка. Я внутренне возмутилась. Подумаешь, отвлеклась на 10 секунд. Разве это преступление? Или за его неприязненностью стоит что-то еще? Пока я раздумывала, декан снова напустил на себя нейтральное выражение. Да и Эддингтон обладал безупречной выдержкой. «Показалось», — подумала я. «Или нет?» Пока гадала, стоя перед ним на вытяжку, как солдат перед командиром, декан отстраненно произнес. «Вы, студентка Рудина, до конца недели напишите эссе. Тема — внимание к деталям и дисциплина в учебе. Сдадите мне лично в пятницу. Не меньше 5 страниц». Я подавилась воздухом. «Что?» — просипела, не веря своим ушам. «Эссе. Вы напишите эссе на заданную тему», — на заданную тему», — безапелляционно заявил Эддингтон и повернулся к доске. «Итак, давайте рассмотрим виды магии». Оставшиеся 10 минут лекции я сидела как в тумане. Меня наказали. Прилюдно. Просто-таки унизили. И за что? Всего лишь посмела отвлечься и посмотреть на других. Не такой уж и страшный проступок. На других лекциях нам можно переглядываться, а мадам Костелли даже не возмущалась, когда девочки тихо переговаривались. Этот же ненормальный декан заставляет сидеть статуями. И ему недостаточно, что статуями сидят все и гипнотизируют его, как вожделенный тортик. Нет, ему еще и мое внимание всецело надо. Когда лекция закончилась, а Эддингтон испарился, я со злостью побросала тетрадь с ручкой в сумку. Чуть ли не с ненавистью впихнула учебник, представляя, что вместо него в моих руках декан. И, не обращая внимания на окрик Кианы, выбежала из аудитории. Я была зла. Очень зла. Ничего не сделала, только отвернулась. И в наказание теперь должна писать эссе на дурацкую тему. Он ее специально выдумал, чтобы унизить меня. Точно. У-у-у, негодяй, ну держись.